Она вышла к нему навстречу. И как она изменилась за какие-то 2 дня. Нет, она не сияла радостью, не танцевала, не искрилась весельем. В ее лице и глазах оставалась серьезность, следствие шока и горькой потери, но тревога, безнадежность исчезли, сменились светлой безмятежностью, словно она вдруг поняла, что жизнь продолжается и даже приносит радость. Она протянула ему руку с теплой дружеской улыбкой. «Пожми ее, Элайдж, пожми же», — сказала Гледия, когда он замялся. «Смешно, если после прошлой ночи ты будешь стесняться и делать вид, будто не хочешь дотронуться даже до моей руки. Как видишь, я все помню и ни о чем не жалею». «Наоборот!» — Бейли проделал необычную для него операцию, улыбнулся в ответ. «Я тоже помню эту ночь, Гледия, и тоже ни о чем не жалею, и хотел бы, чтобы она повторилась, но я пришел проститься». Ее лицо омрачилось. «Значит, ты возвращаешься на Землю? Но мои роботы все время поддерживают прямую связь с роботами доктора Фастельфа, и они сказали мне, что все прошло очень хорошо. Ведь ты не мог потерпеть неудачи». «Да, все прошло удачно. Собственно говоря, доктор Фастельф одержал полную победу. Думаю, теперь никто не посмеет даже намекнуть, что он имел хоть какое-то отношение к гибели Джендера». «Благодаря тому, что ты установил, Элайдж?» «По-видимому». «Я так и знала». В ее голосе прозвучала гордость. «Я знала, что ты во всем разберешься, когда посоветовала вызвать тебя сюда. Но в таком случае, почему же тебя сразу отсылают?» «Именно потому, что все выяснилось. Если я задержусь, то, видимо, стану занозой под ногтями вершителей большой политики». Гледия посмотрела на него с некоторым недоумением, а потом с тем же недоумением сказала. «Я не совсем поняла. Это что, земная идиома? Впрочем, не важно. Ты сумел установить, кто убил Джендера? Вот что важно». Бейли обвел взглядом комнату. В одной нише стоял Жискар, в другой — робот Гледии. Она без труда истолковала его взгляд. «Элайдж, да перестань же думать о присутствии роботов. Тебя же не стесняет присутствие стула или вон тех штор?» Бейли кивнул. «Ну хорошо, Гледия. Мне жаль. Мне страшно жаль. Но я был вынужден упомянуть, что Джендер был твоим мужем». Ее глаза широко раскрылись, и он торопливо продолжал. «У меня не оставалось другого выхода, но я гарантирую, это никак не скажется на твоем положении здесь». Вкратце пересказав ей ход беседы с председателем, он закончил. «Как видишь, Джендера никто не убивал. Гибель его была результатом случайности. Хотя вероятность этой случайности, скорее всего, заметно увеличилась из-за того, чему он подвергался». «А я даже и не подозревала», — ахнула Гледия. «Ничего не подозревала. И оказалась пособницей Амадира в его гнусном плане. И он виновен так же, как будто взял молот и ударил Джендера». «Гледия», — настойчиво сказал Бейли, — «это несправедливо. Он не собирался причинить Джендеру вреда. Что делал ради блага Авроры, как он его понимает. И наказан он сполна. Потерпел сокрушительное поражение. Все его планы рухнули. А институт робопсихологии скоро признает руководство доктора Фастельфа. Ты не сумела бы придумать наказание страшнее, как бы ни старалась». «Может быть. Мне надо подумать», — сказала она. «Ведь еще остается Сантрикс Гремионис, смазливый лакейчик, которому поручили выманивать меня из дома. Теперь понятно, почему он так упорствовал и делал вид, будто надеется, вопреки моим отказам. Но он, конечно, снова сюда явится, и я с таким наслаждением...» Бейли яростно затряс головой. «Нет, Гледия, ты ошибаешься. Я разговаривал с ним, и могу тебя заверить, что он понятия не имел о том, что делалось у него за спиной. Все происходило без его ведома, как и без твоего. Как раз наоборот. Упорствовал он вовсе не потому, что тебя нужно было выманить из дома, но Амадира ловко использовал его настойчивость. А настойчивым Гремиониса сделали его чувства к тебе. Его любовь, если на Авроре это слово означает то же, что на Земле». «На Авроре оно означает балет. Джендер был робот, а ты землянин. У аврорианцев все по-иному». «Об этом ты уже говорила. Но, Гледия, от Джендера ты научилась принимать, а от меня, я только повторю твои слова, ты научилась дарить. И если ты научилась радости, то ведь будет только честно, в свою очередь, научить ей кого-то. Гремионис так увлечен тобой, что будет учиться охотно. Он уже бросил вызовы обычаям Авроры, продолжая упорствовать вопреки твоим отказам. Приступит он и через другие предрассудки. Ты можешь научить его брать и дарить, и сама научишься, как брать у него и дарить ему». Гледия пристально посмотрела ему в глаза. «Элайдж, ты стараешься избавиться от меня?» Бейли, помедлив, кивнул. «Да, Глади, это так. Сейчас я больше всего на свете хочу счастья для тебя, как никто ничего не хотел ни для себя, ни для земли. Сам я счастья тебе дать не могу, но если его тебе даст Гремионис, я буду счастлив. Почти так же счастлив, как если бы дар этот ты получила от меня, Гледия. Думаю, ты будешь изумлена, с какой поспешностью он откажется от балета, стоит тебе показать ему, как это сделать. Ну а тогда явятся и другие пасть к твоим ногам. И Гремионис, наверное, сумеет обучить многих женщин. Возможно, Гледия, вдвоем с ним вы полностью революционизируете сексуальную жизнь на Авроре. Как-никак, в распоряжении у вас целые века». Гледия растерянно уставилась на него, но тут же засмеялась. «Ты меня дразнишь. Нарочно говоришь глупости. Вот уж не ожидала такого от тебя, Элайдж. У тебя ведь лицо всегда ужасно серьезное, даже торжественное. Я Сафат». Последнее слово она попыталась произнести низким баритоном на его манер. «Ну, может быть, я чуточку и поддразнивал. Но я действительно так думаю. Обещай, что не отнимешь у Гремиониса этой возможности». Гледия шагнула к нему, и он без колебаний обнял ее. Она прижала палец к его губам, и он ответил ей поцелуем. «Разве ты не предпочел бы оставить меня себе, Элайдж?» — шепнула она нежно. Он прошептал в ответ совсем тихо. «Не в силах ни на секунду забыть о роботах в нише». «Да, Гледия, да. Стыдно признаться, но в эту минуту я позволил бы земле рассыпаться прахом, лишь бы ты стала моей. Но это невозможно. Через несколько часов я покину Аврору, а лететь со мной тебе нельзя. На Аврору меня вряд ли когда-нибудь еще пустят, а ты не можешь посетить землю. Я никогда больше тебя не увижу, Гледия. Но помнить буду всегда. Еще 3-4 десятилетия, и я умру, а ты будешь все такой же молодой. И значит, нам все равно пришлось бы проститься навсегда, даже если бы могли сбыться наши желания». Гледия положила голову ему на грудь. «Ах, Элайдж, ты дважды появлялся в моей жизни и оба раза лишь на несколько часов. Дважды ты успевал сделать для меня так много и сразу прощался. В первый раз я только прикоснулась к твоему лицу, но как много это изменило. Второй раз я решилась на несравненно большее. И вновь это изменило так много. Я не забуду тебя, Элайдж. Даже проживи я несчислимые века. Только не допусти, чтобы это воспоминание стало преградой твоему счастью. Не прогоняй Гремиониса. Сделай счастливым его и позволь ему дать счастье тебе. И ведь ты можешь писать мне, сколько захочешь. Между Авророй и Землей налажена гиперпочта. Я буду писать, Элайдж, а ты мне? Да, Гледия. Они умолкли и оторвались друг от друга, словно против воли. Она осталась стоять в центре комнаты, и когда у двери он обернулся, она все еще стояла там, чуть улыбаясь. Его губы беззвучно произнесли «Прощай». И так же беззвучно, вслух эти слова у него никогда бы не вырвались. Они произнесли «Любовь моя». Ее губы тоже дрогнули, неслышно шепча «Прощай, возлюбленный мой». Он повернулся и вышел, зная, что никогда больше не увидит ее, настоящую, никогда больше не прикоснется к ней.